был Борис Годунов. Царь восседал в окружении своих князей и бояр. Четыре силача ввели посла, контролируя каждое его движение. Мурза был доволен своей новой одеждой, затканной золотом и дорогой шапкой, которую не собирался снимать. Но глаза его засверкали ярость, когда он увидел металлическую решетку, хотя тот же Салтыков вообще обещал на смотрину доставить его в клетки. С него сняли шапку и ловко поставили на колени, но он также ловко вывернулся, выхватил шапку и спрятал ее за пазуху. Царь кивнул, чтобы Мурзу оставили в покое. Байбатур без тени и страха вызывающе поглядел на монарха и вдруг быстро заговорил по-русски фальцетом. «Мой повелитель, Девлет-Гирей, великий царь всех земель и ханств, да светит солнце его дни, послал меня к тебе, Иван Васильевич, его слуге и великому князю всея Руси. Девлет-Гирей соизволит узнать». Пришлось бы тебе по душе наказание мечом, огнем и голодом, и вот он тебе посылает избавление. Тут присутствующие ахнули. Мурза каким-то чудом, неизвестно откуда, вытащил довольно большой ржавый кинжал и, размахивая им, визгливо завопил. «Будь мужчиной, перережь себе горло!» Спохватившись, пленного посла повалили и отобрали оружие. «Может, ему кишку намотать на харю, государь», — предложил князь Василий Темкин, один из самых жестоких опричников. Он стоял близко к трону, рядом с фон Штадином. «Нет, он готов и раскаленное олово испить, — сказал он Васильевич очень спокойно. Видно было, что спокойствие ему дается с трудом. «Дабы очутиться в своем магометанском раю, не пущу. Строит из себя правоверного», — добавил он, дрожа от ярости, — «когда твой Магомед, несмотря на ненависть к христианам, признает в Коране, что Иисус, сын Марии, будет судить мир, и, следовательно, Магометку тоже». Иван истерически расхохотался, размышляя в помутившейся голове, каким изощренным способом избавиться от негодяя, но понимал, что не сделает этого. У царя были и свои соображения, чтобы не учинять расправы над ханским послом. В Крыму в то время находилось несколько весьма родовитых пленников. На выкуп и денег было жалко, и уж мелькали в уме грядущие огромные траты. Просить опять у Строгановых претила государевой гордость, да не вольны были отказать, ибо тогда находились в силе. С крымскими узниками нашими ратными и знатными людьми могли расправиться, и тогда возмущение без того крайне раздраженных бояр превысило бы пределы допустимого. Бессильная злоба охватила монарха. Какого же переговорщика послал ему хан? Да таким странным способом. Какого-то рядового немытого ополченца. Все и всегда хотели его унизить. Еще в давние времена, когда ставили грязные споги на его детскую кровать, — припомнил тут же Иван, — как он их всех ненавидит. Свидетели очередного унижения, только бы не зарыдать перед этим сбродом. Он дрожащей рукой дал знак, чтобы Байбатура немедленно убрали, хотя осознавал, что это лишь увертюра к переговорам, их придется продолжить. Но только не сегодня. Уволь, Господи! Иван неуверенно поднялся и вдруг рысцой побежал к запасному выходу за ширмой. К его странностям давно привыкли, и приближенные молча стали расходиться. В переходе дворца одному из сопровождавших слуг Иван крикнул, чтобы тот позвал отца Евстафия, и чтобы протопоп ждал его в Покровской церкви. На ходу царь передал Родиону Биркину тяжелую накидку и головной убор, усыпанные драгоценными камнями, а также торжественный посох. Покровская церковь находилась в нескольких десятках метров от дозорной колокольни, которая еще не сыграла свою роковую роль. Когда-то в Покровах был домовый храм Василия III, отца Ивана, но теперь он был надстроен и расширен, площадь его увеличилась в 5 раз. Возводили итальянцы. Это сооружение покоилось на высоких подклетях, под которыми находились загадочные белокаменные подвалы с красивыми сводами. Церковь была выложена